Бог услышал его молитвы и прислал в ад ангела, который обтирал бурю мокрыми крылышками, вливал ему в пересохшее горло жидкости и еще уговаривал: «Буренька, давай немного попьем, тихонько, глотай». Горелку тоже немного подкрутили, жар доменной печи сменился на колючий ветер пустыни. Из плазменного состояния Борис перешел в газообразное. Он открыл глаза, не узнал ни комнату, в которой находился, ни женщину, сидящую в кресле. Чему удивляться? Он впервые попал по ту сторону бытия. Татьяна бросилась к нему. — Что ты сказал? — Ангел, — прошептал Боря, — спасибо. — Передай ему спасибо. — Кому? — Таня тоже шептала. — Своему руководству. Попробовал улыбнуться. — Богу. И мгновенно уснул. — Бредит? Позвать Любашу? — Нет. Кажется, ему лучше. Дышит медленно, ровно. 3 дня без памятства. Бедняга. Но температура уже снизилась. Жаропонижающие перестали давать. Улыбается? Точно, улыбается. Слава Богу! Хорошая у него улыбка, как у Любаши. У него чесался нос, лоб. Зудело все лицо. Поскольку теперь Борис пребывал в газообразном состоянии, то мышцы отсутствовали. Не открывая глаз, попытался поднять руку. Кажется, получилось, но до лица рука почему-то не доставала. Он разлепил веки. Туман. Из тумана выплыл образ сестры. Любаша сидела в кресле и вязала на спицах, приговаривая: «Лицевая, изнаночная». Или снова лицевая? Вот черт! Его сестра прежде никогда ранее не брала в руки спиц. Борис скосил глаза. Розовенькие обои в мелких цветочках. Комод из белого дерева, на нем фарфоровые игрушки. Туалетный столик с зеркалом. «Где я?» — спросил он. От неожиданности Любаша уронила вязание. — Боля, ты очнулся! — Это сестра. Только она называла его Боля. В детстве «Р» не выговаривала. — Где я? — повторил он. — Ты у Татьяны дома. — У какой Татьяны? — Не помнишь? А как ты себя чувствуешь? — Что у меня с руками? Тоська на рукавнике из картонок сделала. Тоська — дочь. Он на этом свете. Борис поднял руки. Они были разукрашены зелеными и красными точками. Локти обхватывали картонные обложки от книг, поэтому руки не гнулись. — Что со мной было? — У тебя, родной, детская болезнь ветрянка и очень обильное высыпание. Агриппина Митрофановна говорит, что у взрослых такое редко бывает. — Агриппина? Врач? Ничего не помню. Ой, сними эту дрянь с моих рук. А ты чесаться не будешь? — Буду. — А нельзя, шрамики останутся. Она говорила с ним сладким голосом, как с ребенком. — Сними, я сказал. Строго прикрикнуть не получилось. — Болечка, а как у тебя с головкой? — Плохо. — У меня совсем плохо. — Ах ты мой миленький, ах ты мой бедненький, Болечка, а ты помнишь, как меня зовут? Кто я тебе? — Наказание. — Ты шутишь, котик? А мы хотим кушать? А мы хотим пипи? — Любаша! Он закрыл глаза. — Позови кого-нибудь, у кого с головой получше. Она выскочила из комнаты и радостно закричала. — Он очнулся! Он очнулся! Борис увидел Татьяну и сразу все вспомнил. завалился к ней в дом и отбыл в беспамятство. А она на него ружье наставляла. Нет, это было в прошлый раз. У них богатое прошлое. — Папа, ты все время спал, как без сознания, — трещала Тоська. — Так страшно. И сейчас ты такой не очень красивый. Но это пройдет. Агриппина Митрофановна говорит, что тебе иммунитету с детства не хватало. Зато теперь сколько? Дочь, сними с меня эти картонки. А ты чесаться не будешь? Папа, а у тебя мозги на месте? Тебе в сугроб не хочется? Наученный опытом Борис сказал, чесаться не буду. И как только Тоська сняла на рукавники с яростью, откуда силы взялись, впился ногтями в многодневную щетину. Любаша и Тоська заойкали, навалились на него, прижали руки к кровати. Бороться с ними он не мог. Беспомощно посмотрел на Таню. Она развела руки в стороны. Что поделаешь? И улыбнулась. — Я принесу бульон и пирожки с курицей, — сказала. Единственный здравый человек в этой компании. Он вдруг почувствовал зверский аппетит и желание, чтобы Татьяна подольше с ним оставалась. — Старик! — Василий помахал в воздухе кистью, которую держал в руках. — Ты герой! Держись, прорвемся! — Ясно. Вася вышел на новый виток. Период вдохновения и человеколюбия. Любаша и Василий прожили у Татьяны еще 5 дней. Собрались домой в Перематкино, потому что Васю тянуло к холстам и масляным краскам. Через неделю Новый год, после Нового года зимние каникулы. Тоська была страшно довольна, что по уважительной причине пропустила полугодовые контрольные. Умерла Анна Тимофеевна. Хоронили здесь. В Смятинове красивое кладбище на взгорке в лесу. Таня видела на похоронах Федора Федоровича. Он постарел на 20 лет. Руки у него не заживали, гноились. Таня договорилась, и Люся повезла отца в Москву в ожоговый центр. Корову с теленком Люся обещала забрать в ближайшее время. Рыдала, благодарила за все и снова рыдала. Татьяна, бабушкины гены, та вечно пригревала бесхозных детей, предложила взять на время Димку. Он путался у Люси под ногами, Валера, муж Люси, должен был снова ехать в командировку. Тоська сначала приняла виновника папиной болезни в штыки, но потом, поскольку Димка безоговорочно признавал ее старшинство, привязалась к нему. С 2 детьми управляться легче, чем с одним, потому что они занимают один другого. Дети целыми днями пропадали на улице, катались на санках, строили крепости, лепили снеговиков и помогали ухаживать за коровой и теленком, Тоська — по велению души, Димка — потому что скотина-то наша. Борис потихоньку выздоравливал. Агриппина Митрофановна сказала, что если он поправится к Рождеству, то это будет большая удача. Любаша и Тоська доносили ему новости их компании, странного семейства, оккупировавшего дом. Борис не благодарил Татьяну за участие и внимание. Не было таких слов, которыми он мог выразить свою признательность. Он только искал поводы задержать ее подольше рядом с собой.